Чарли наблюдал за процессом с виноватым лицом. Свою порцию отец залил соусом и с аппетитом принялся за еду. Я тоже, насколько смогла, замаскировала слипшийся ком и без особого энтузиазма последовала примеру Чарли. На кухне воцарилось молчание. Чарли все еще просматривал новости, а я открыла зачитанный до дыр «Грозовой перевал» на той странице, где остановилась за завтраком, и попыталась погрузиться в атмосферу Англии позапрошлого века, в ожидании, когда отец заведет, наконец, разговор. Я добралась до эпизода возвращения Хитклифа, когда Чарли прокашлялся и бросил газету на пол. «Ты права, я и впрямь сделал это намеренно». Он махнул вилкой в сторону склеившихся макарон. «Хотел с тобой поговорить». Я отложила книгу. Переплет был уже до того истрепан, что она не закрылась. «Так бы сразу и сказал». Он кивнул и нахмурился. «Я подумал, что если приготовлю ужин, ты будешь помягче». Я расхохоталась. «У тебя это здорово вышло. От твоих кулинарных талантов я совсем размякла». «Так о чем ты хотел поговорить?» «О Джейкобе». Мое лицо застыло. «А что Джейкоб?» спросила я сквозь зубы. «Тише, Белла. Я знаю, ты все еще расстроена тем, что он на тебя наябедничал. Но ведь Джейк поступил правильно. Проявил ответственность». «Ах, ответственность!» Я закатила глаза. «Ладно. Так что насчет Джейка?» Заданный беззаботным тоном вопрос эхом отдавался у меня в голове. Очень непростой вопрос. «Так что насчет Джейка? Мой бывший лучший друг теперь стал кем? Моим врагом?» Я поморщилась. Чарли внезапно насторожился. «Только не злись на меня, ладно?» «Злиться? За что?» «Ну, это и насчет Эдварда тоже». Я прищурилась. Чарли хрипло заговорил. «Я ведь пускаю его в дом, верно?» «Пускаешь», — согласилась я, — «на короткие промежутки времени. Разумеется, ты мог бы и меня выпускать из дома. Тоже на короткие промежутки времени». В шутку продолжала я, понимая, что под домашним арестом мне сидеть до конца учебного года. «Теперь я такая паинька». «Вообще-то как раз об этом я и хотел поговорить». Лицо Чарли неожиданно растянулось в улыбке, от которой вокруг глаз собрались морщинки, и он помолодел лет на 20. В этой улыбке для меня забрезжила тень надежды, однако я решила не пороть горячку. «Па, что-то я не пойму. Мы говорим о Джейке, об Эдварде или моем домашнем аресте?» Он снова улыбнулся. «Да вроде как обо всем сразу. А как же они друг с другом связаны?» Осторожно поинтересовалась я. «Хорошо». Он со вздохом поднял руки, словно сдаваясь. «В общем, я подумал, что ты заслуживаешь амнистии за хорошее поведение. Ты невероятно терпелива для своего возраста». У меня глаза на лоб вылезли, и я не удержалась от вопля. «Правда? Я свободна?» Что это вдруг на него нашло? Я была абсолютно уверена, что не видать мне свободы, как своих ушей, до самого отъезда из дома. Да и Эдвард не заметил никаких колебаний в мыслях Чарли. Отец поднял палец. «При одном условии». Моя радость тут же померкла. «Вот так всегда», — простонала я. «Белла, это не столько требование, сколько просьба. Ты свободна, однако я надеюсь, что ты воспользуешься своей свободой благоразумно». «В каком смысле?» Чарли опять вздохнул. «Я знаю, что ты мечтаешь ни на шаг не отходить от Эдварда». «С Элис я тоже встречаюсь», — вставила я. «Сестра Эдварда могла приходить в любое время, когда ей вздумается».